и радушный прием, и недоверие. Через несколько дней экспедиция Гедина спустилась в долину Мургаба и прибыла на русский погранпост Памирский. 160 солдат и казаков выстроились на стене и приветствовали нас громким «Ура!», — писал Свен. «Около ворот меня сердечно встретил комендант, капитан Зайцев, с 6 офицерами». Потом было подано горчащее туркестанское вино, и комендант торжественно провозгласил тост за короля Оскара. И если где был выпит от души благодарный бокал, и где-либо радость была так через край, так это именно здесь, на крыше мира, на высоте 3610 метров, вдали от шумного света, в сердце Азии. Радушная обстановка и прием на погранпосту навсегда запомнились Гедину. Он отмечал доброе отношение русских и к участникам его экспедиции, и между офицерами, и рядовыми. 30 человек-солдат за отбытием срока службы должны были вернуться в Ош, и трогательно было видеть, как при прощании офицеры по русскому обычаю трижды целовались с каждым из уходивших нижних чинов. С ружьями на плече, с ранцами за спиной солдаты бодро отправились пешком в 45-мильный путь через плато Памира в теплую желанную Фергану. Пребывание на русском погранпосту, исследовательские вылазки в окрестности, помощь, оказанная офицерами и рядовыми, особенно вспоминались Гедину, когда его экспедиция достигла китайских поселений. К шведскому путешественнику местные власти отнеслись с недоверием, видимо, опасались, что он русский разведчик. После долгой волокиты и переговоров ему все же позволили отправиться дальше, в Кашгар. Китайские власти установили надзор за передвижением экспедиции. Как отмечал Свен, они давали мне знать о себе весь путь, запретив киргизам в этой области снабжать меня бараниной, топливом и другими необходимыми предметами. Подобное отношение не обескураживало Гедина. После возвращения в Стокгольм он рассказывал друзьям: «Прекрасный вид китайского Памира прогонял все обиды, нанесенные людьми. Достаточно было, стоя на вершине, оглянуться по сторонам, как душа переполнялась восторгом, мечтой, желанием продолжить путь в неизведанное».